Глава 47. Я попросила Елену Алексеевну сегодня побыть у нас подольше, а сама плотно прикрыла дверь на кухню, чтобы никто не заходил. Замка нет, ну и ладно. Надо хоть куда-то деть руки. Провожу на столе небольшую перестановку из трех баночек. Душа порвана в клочья. Все планы и мечты перечеркнуты. Я не могу жить вот так, зная, что он ездит к ней, что у них там ребенок. Маленькой копии Руслана, которой нужны оба родителя. Слезы ручьем текут по щекам. Не всегда получается сдержать болезненный скулеж. Хочется с головой накрыться одеялом и проснуться еще не скоро. Видимо, пора менять место дислокации и перемещаться в ванну, потому как есть хоть и небольшой, но все же шанс, что оттуда мои рыдания будут не слышны никому. Он принял меня с чужим ребенком. Конечно же, он никогда не оставит своего собственного. Он ведь сам рос без родителей. Горло подкатывает горький комок. Мне бы им подавиться, потому что и так уже нечем дышать. Внутри все трясется, но я еще держусь. Надеюсь, что смогу взять себя в руки через некоторое время. Мысли только об одном. Я так не смогу. Разве можно спокойно смотреть, как твой любимый мужчина уезжает в другую семью? А к вечеру возвращается, словно ни в чем не бывало. А лично у меня так никогда не получится. Но других вариантов нет. Их просто не существует. Либо между нами будут постоянные ссоры, склоки, ревность и недоверие, либо попросту не станет нас. Любой из двух вариантов для моей дочери будет губительным в психологическом плане. И раз моя жизнь все равно уже идет под откос, то я должна думать в первую очередь о своей малышке. Слышу за спиной возню. Пытаясь максимально выровнять дыхание, уже стираю горестные слезы своей душевной раны и смотрю на вошедшего. Слова застревают в горле, и я просто отворачиваюсь, молча, потому что я слишком много хочу ему сказать. Мне вообще все это кажется жутко несправедливым, но карма всегда прилетает в наказание за наши прошлые ошибки. Руслан медленно приближается. Я уже чувствую его спиной. «Иди ко мне». Он обнимает за плечи, притягивает к себе, а я лишь бесшумно стараюсь стряхнуть его руки и отрицательно качаю головой. Он заставляет обернуться, аккуратно перехватывает мой подбородок, но я вырываюсь. «Не надо». Силой цепляет тонкое запястье, разворачивает лицо к себе и медвежьей хваткой заключает в крепкое объятие. «Ну, иди». Утыкаясь в его грудь и плачу навзрыд, потому что внутри все исполосовано, и нет такого бальзама, которым можно полить глубокую рану. Плачу громко, и спазмы хватают горло, а внутри все рвется и гремит, и ведь не подчинить уже, не заштопать. Мои слова то и дело разбавляются неуместными паузами, когда я пытаюсь набирать воздух в легкие и тихо-тихо, почти шепотом выразить хотя бы малую часть того, что сейчас догорает внутри. «Я не смогу так жить. Я не смогу, слышишь? Ты от нее не уйдешь. Ты будешь постоянно ее поддерживать, приезжать. Ты полюбишь этого ребенка, Руслан». Тело дрожит, успокоиться нет сил, и, кажется, мои внутренние резервы стойкости и оптимизма уже просто исчерпали себя на несколько лет вперед. Нельзя не полюбить своего ребенка. Это ведь не жизнь будет. Я не смогу отпускать тебя к ней, ты понимаешь? Я тебя так люблю, что не смогу. Не смогу знать, что ты сейчас с кем-то, и что ребенок от другой женщины зовет тебя папой, Руслан. Этот ребенок, он станет нашей пропастью. Ева, это просто сложности, через которые мы вместе в состоянии пройти. Ты сейчас шутишь? Окидываю его недоуменным, заплаканным взглядом. «Шутишь, наверное. А если нет, то ошибаешься очень сильно. Между нами всегда будет кто-то третий. Всегда. И это станет началом конца, Руслан. Так нельзя жить. Она всегда будет тянуть на себя. Это будет нескончаемый замкнутый круг. Как ты считаешь, сколько еще ты сможешь бежать по кругу, не продвинувшись вперед ни на шаг? Да нисколько. Потому что так не бывает». Ты не сможешь отмахиваться дорогими подарками и отпиской по праздникам. Ты будешь постоянно присутствовать в их жизни, а значит, отсутствовать в нашей. Пойми, если свою душу я еще могу поставить под удар, то сердце и любовь к тебе, Алиса, резать ножом, надеясь на чудо, я просто не имею права. Она и так привыкла к тебе. Но теперь у тебя будет свой ребенок. Твоя кровь, Руслан. Поэтому нам в твоей жизни больше делать нечего. Нам просто в ней не найдется места. Ну за что? За что? Я снова горестно прикрываю глаза. Уж я-то точно понимаю, за что. Он крепко прижимает к себе, позволяя выговориться и все высказать. Его рубашка на груди уже промокла насквозь. Я до сих пор не могу успокоиться, тихо всхлипывая. Тут внутри что-то щелкает, и я резко его отталкиваю. Ты же говорил, что порвал с ней. Говорил, что не спишь больше. Нет, конечно, Ева. Я не был у нее пару месяцев точно. Его сдержанность начинает давать сбой. И больше я не собирался к ней ездить, правда. Мне это давно уже не нужно и не интересно. Я вас хочу домой забрать, ты же знаешь. Давай уже не будем откладывать. Давай прямо сейчас. Его прямо сейчас в данную минуту уже звучит как слишком поздно. Руслан, она тебя не отпустит. А ты сам теперь никогда не сможешь уйти. Не представляю, на какие уловки она пойдет, чтобы притянуть его обратно. Ева, вообще мне это все кажется довольно странным. Я разберусь. Если все так, то я не смогу теперь просто уйти, закрыв дверь, да. Но у меня только одна семья, пойми, и другая мне не нужна. Я не знаю, что тебе сказать. Я не знаю, как так жить. Он будет всегда при ней, никогда не отвернется. Я на это не согласна. Ну, прости ты меня. Голос его срывается. Руслан резко заключает меня в плен своих рук, настойчиво покрывая кожу на шее поцелуями. Больше он просто никуда не дотягивается, потому что я отворачиваюсь. И каждое его прикосновение, как ожог, которому предназначено болеть еще долго. Ева, все когда-то ошибаются. Просто дай мне немного времени, я разберусь. Повышенный тон полосует меня изнутри, каждую рану заливая кислотой, вызывая боль, в которой хочется сгореть заживо. Я не отрицаю и не скрываю. Мне придется участвовать, но никогда больше я не поставлю вас под удар. Услышь меня, пожалуйста. Прости мне еще одну ошибку в последний раз. Ты не пожалеешь, даю слово. Но не отворачивайся ты от меня сейчас. Смотрю в окно, потому что сталкиваться с любимыми темно-серыми глазами просто нет сил. Ева. Это последнее слово, которое он произносит относительно спокойно. А дальше муж срывается. Каждое его слово хлестко бьет в самое сердце, и закрыться не получается. Руслан дрожащим хриплым голосом орет на всю квартиру, не в силах сдержать эмоциональный всплеск, громко хлопает ладонью по стене. «Ну что мне сделать? Мне кроме тебя вообще никто не нужен уже. Ты меня как какого-то щенка привязала и постоянно тянешь на себя. Я каждый день просыпаюсь, жалея, что тебя нет рядом. И каждый раз, когда смотрю на тебя, аж сердце сводит. Мне без тебя сдохнуть проще. Что мне-то без тебя делать теперь?» К нам ломится дочь и зовет его, а он медленно отворяет дверь. Я отхожу к окну, поворачиваясь спиной к мужу. И я точно знаю. Алиса уже успела запрыгнуть к нему на руки и со счастливой улыбкой зацеловать мужское лицо, крепко сжимая его детскими ладошками. «А простите», — слышится виноватый тон няни. «Она голос папы услышала и побежала к вам. Я ее не успела поймать». Я, кажется, теперь понимаю, от кого Алиса услышала это слово «папа». «Ничего страшного, Елена Алексеевна. Спасибо вам за все. Но будет лучше, если вы сейчас домой поедете». Мой голос срывается от еле сдерживаемых спазмов. Произношу, не оборачиваясь, не в силах даже вздохнуть свободно. Прижимаю пальцы к губам, молча глотаю слезы и давлюсь горькой солью. И по барабану, что мне выть хочется, как о раненой собаке. Вот оно, мое наказание за собственные проступки. Все в жизни возвращается бумерангом. Руслан провел с нами весь вечер, наотрез отказываясь уезжать. Он помог мне накрыть на стол. Сам искупал Алису. Он снова почитал ей сказку на ночь. А когда она уснула, заботливо укрыл ее тонким одеялом с узорами из розовых дельфинов и поцеловал в щечку. А позже я закрылась от мужа в ванной, покрутив вентиль с холодной водой, и не выходила долго, искренне надеясь, что Руслан не слышал мой надрывный плач и не знал, что тело еще долго сотрясали волны отчаяния и безнадежности. А когда выходила, то неожиданно задела его плечо. Он все это время сидел на полу под дверью и ждал. В эту ночь он снова остался с нами. Спал на диване. Один. А я, так и не сумев уснуть, в 3 часа ночи тихонько пробралась к нему в комнату и уселась рядом, ожидая, когда глаза привыкнут в темноте. Веки опухли, и, кажется, даже виски принимают непроходящей болью. А я пытаюсь раздумывать и что-то для себя понять. И собственные мысли мне очень не нравятся. Но мой взгляд тверд. Поднимаю с пола молчащий телефон. Уверенно зажимаю металлический корпус в руке. Я прислоняю к мобильному мужской палец так, чтобы сработала разблокировка. Нахожу в списке контактов ее номер. И переписываю к себе, на всякий случай. Пока еще мысли не полностью сформировались, и мне нужно дополнительное время. Не могу четко наметить следующий шаг. Еще несколько бесконечно долгих минут наблюдая за спящим, расслабленным мужем, а затем решительным шагом направляюсь на кухню. Меня добивает навязчивая мысль. Неуместная, невозможная, невероятная. Но она уже тихонько скребется на задворках моего сознания. Та самая, которая не дает покоя. Эта женщина столько времени была рядом с ним, согревая постель. Спустя столько лет стабильных отношений, и вдруг так внезапно она залетела. В самый напряженный момент, когда ей срочно нужно выиграть время. Не беременна она, я чувствую. Только вот что она собирается делать потом?